Глава 5. Бахтияр. Джамале удалось встретить только утром следующего дня. Он уже был одет в богатый халат, а на его широком поясном ремне красовалась кривая сабля в отделанных серебром ножнах. «Тимофей!» — обрадованно воскликнул новый староста при виде драгуна. «Я тебя много помнить. Я думать, живой ты со своей командир. А вы и сами сюда с ним приехать. Какой хороший, какой крепкий одежда!» «Красивый, совсем не похож на тот, какой раньше быть», — произнес он, оглядывая с улыбкой мундир. «Джамаль, это тебе от нас», — проговорил Гончаров, протягивая золотую монету с выбитым на ней профилем Екатерины II. «Бери-бери, и спасибо тебе за все». Горец не стал отказываться и, рассматривая ее, довольно зацокал языком. «Какой красивый, какой хороший царица! Ай-яй-яй! Жена ваш царь? Да продлятся ее годы!» «Нет, это наша императрица», — покачал головой Тимофей. «Бабушка нынешнего императора Александра Павловича. При ней русские войска разбили в двух больших войнах турок, выгнали из Кавказа персов, победили шведов и наказали мятежных поляков. Она уже 10 лет как умерла». «Ай, какое горе!» Совершенно искренне огорчился Джамаль. «Такой сильный царица, столько много врагов победить и умереть, ай-яй-яй, как плохо!» «Ничего, сейчас ее внук всех побеждать будет», — проговорил с улыбкой Гончаров. «Запомнит Джамаль, Александр Первый благословенный победитель. Так всем теперь и можешь говорить, ты теперь прямо от него тут императорскую власть представляешь». «Да, я служить русский царь», — нахмурившись, проговорил староста. — «У меня уже есть большой бумага, отважный русский генерал». — «Вот и правильно, служи», — кивнул Гончаров. — «Вопрос у меня к тебе. От своего командира есть, Джамаль. Ты же помнишь, из какого аула нас сюда выкупил Гахраманбек?» — «Да, я хорошо помнить», — ответил тот. — «Плохой, очень злой этот аул. И бека слушаться не хотеть, хотеть только много в набег ходить и всех грабить, работать совсем не хотеть, подать и платить тоже нет. Гахраман сильно злится, мало-мало терпеть, сам хотеть идти их наказать. Теперь они и меня не слушать». «Ну вот, все верно ты говоришь, злые там люди», — соглашаясь, покачал головой Гончаров. «Если ему корот не дать, ох, и намучаешься ты с ними, Джамаль. Могут ведь и правда не принять твою власть и сами на это селение набежать. Но если ты хочешь, мы со своим командиром переговорим с большим начальником и попросим дать нам много солдат, чтобы их строго наказать». Староста встрепенулся и, чуть подумав, протянул золотой червонец Гончарову. «Я очень хотел, Тимофей. Возьми деньги с царицы, говори с большой начальник, я быть очень благодарен. И еще тебе заплатить». «Не-не-не», — усмехнулся тот, отталкивая руку. «Это уже твое, Джамаль. Нам ничего от тебя не нужно, только чтоб ты рассказал подробно о том ауле. Сколько там людей, какое может быть оружие, где живут воины и где они держат наших пленных. А еще было бы лучше, чтоб ты показал нам дорогу, ну или хотя бы дал проводника». «Я понять тебя, Тимофей», — кивнул тот. «Пошли к твой командир, я ему сам все рассказать, а потом привести к нему того, кто сможет показать дорогу в тот злой аул». «Говорит ваш высокоблагородие, что совсем немного осталось», — перевел слова проводника, знающий местный язык казак. «Тут вот развилка, старый путь, 10 лет назад завалило камнепадом, и по ней теперь больше никто не ходит. А вот этим новым пользуются», — махнул он рукой, — натянувшуюся среди скал дорогу. «Что думаете, господа?» — обвел взглядом стоящих рядом офицеров полковник. «Крутая дорожка», — почесав бороду, проговорил Исаул. «Мои казаки-то, конечно, могут и на конях по ней пройти, но тихонько и самое больше подвое. Ни о какой атаке в конном строю и речи даже не может тут быть». «Да это само собой», — согласился с ним капитан Огнев. «Драгунам тоже только лишь в пешем порядке здесь атаковать. Хороший заслон горцы на скалах выставят и будут держать путь, сколько им надо. Пушки-то и за день сюда не подкатишь». «Ну, для хорошего заслона, господин капитан, здесь в ауле столько людей против нас не наберется», — покачал головой полковник Бомбель. «По нашим сведениям, многие воины ушли в столичную Нухул к хану Селиму. Не успели мы еще от Елисавет поле даже отойти, а он уже большой сбор среди шигинцев объявил. Тут на Кавказе соглядатого хватает, а вести и сами знаете, как быстро разносятся. «Это да», — послышался гул голосов от собравшихся. «Давайте поступим так, господа», — продолжил совет старший сводного отряда. «Придано нам роту из 15-го егерского полка вместе со спешенной сотней Васифа. Мы отправляем по старой дороге, потихоньку, не спеша, пусть они по завалам выходят к аулу. Все остальные силы двигаются сторожка по главной дороге. Будет встретиться нам в пути неприятель, завязываем с ним бой и в итоге атакуем селение с двух сторон». Спешенный взвод фланкеров шел, рассыпавшись по дороге. Драгуны поводили стволами ружей по сторонам, беря на прицел большие валуны, ниши в скалах, хорошие кое-где кусты. Вокруг было тихо, подозрительно тихо. «Похоже, совсем недалеко нам до аула осталось», — произнес негромко Ленька. «Уже давненько вот так вот крадемся. Может, и не будет никакого заслона, и так аул нам отдадут?» «Не знаю. На душе тревожно, маята какая-то». Покачал головой Тимофей. «Гляди, какие места для засады удобные. Васильевич, ты с Ваньками слева, Герасим с Мироном и Степкой справа и чуть впереди. Шагов за 10 от нас держитесь. Остальные за мной. Что вы, сорняки, внимательнее по верхам глядите. Вон сколько удачных мест вокруг. Вперед, братцы!» И головной дозор пошел дальше. Идущий первым Кошелев вдруг резко присел и сместился за лежащий на обочине валун. «Берегись!» — рявкнул Федот, и все порснули с дороги, ища укрытия. «Бам-бам-бам!» — ударила россыпь выстрелов. Пули свистели над головой, щелкали по камням и рикошетили. «А-а-а!» — послышался крик с правой обочины. «Рыжего подстрелили!» — донесся возглас Герасима. «Держись, Степка!» И, перебежав ближе, он задернул лежащего на дороге к валуну. «Огонь, братцы!» — крикнул Тимофей. «Огляделись и пали прицельно. Не лежим бревном, а то перестреляют нас, как кроликов, совсем не боясь». Сам, высунув дуло из-за укрытия, он выстрелил в сторону расположенной на скалах позиции неприятеля. «Хорошо укрыты!» — крикнул подбежавший Блокин. «И винтовальным стволом-то не больно их возьмешь. Сверху сидят, далеко глядят». Он прицелился и спустил курок. Прилетевшая с той стороны пуля ударила в камень прямо возле локтя, и штуцерник проворно нырнул вниз. «Ох ты ж, зараза!» — пробормотал Ленька, доставая новый патрон из ледунки. «Какие же мы меткие!» «Сколько до них?» — спросил его Гончаров. «Сажени что-нибудь есть!» — пожал тот плечами, вытаскивая шомпол. «Ну, не знаю, может, немного и меньше. Так-то и гладким стволом по ним можно бить, да только ведь вверх не больно удобно целить. А вот им, напротив, совсем даже нас хорошо». «Да, твоя правда, неудобно», — пробормотал Тимофей, выглянув из-за укрытия. «Можно, конечно, побольше стрелков здесь выставить и прижать огнем. Да ведь не больно-то всех их тогда укроешь. Побьют, если они кучно будут стоять». И, прицелившись, послал пулю в мелькнувшую голову. Сзади раздался топот, и к ним нырнули, прячась от огня, Копорский с Плужиным. «Сколько их там всего?» — спросил заполошно дыша подпоручик. «Десятка три, ваше благородие», — доложился Тимофей, засыпая из патрона порох в дуло. «У меня одного молодого уже подстрелили. Было бы и больше подстреленных». Да Кошелев их как-то почуял, сорвал прицельный залп. «Нам бы раненого назад оттащить и перевязать». «Ну да, хорошо расположились». Оглядывая подступы к неприятелю, процедил сквозь зубы взводный. «Самое узкое место перекрыли своим огнем. Толпой побежишь, так еще небось и камнепад устроят, как это они любят. Поверху нельзя их обойти, как в тот раз?» «Нет, Петр Сергеевич, смотрел я уже. Тут нам никак не подняться», — покачал головой Тимофей. «Отвесные скалы всюду. Только если огнем плотным горцев прижать, да потом попробовать напропалую ринуться. Ну, все верно, есть риск, что под осыпь попадем». «Вот-вот. И я о том же», — промолвил Копорский. «Ладно, сейчас оба наши эскадрона сюда подойдут, и рота мушкетеров. Огня хорошего дадим, а вы под шумок своего раненого вытащите. Ждите». И отбежал в тыл. «Ленька, а ну-ка сдвинь щиток, да и я теперь из своего штуцера стрельну», — попросил Плужин. «Куда там пулять лошевее?» «Ты левее, Демьян Ерофеевич, возьми», — посоветовал Блохин. «Там один шибко смелый, все время из-за круглого большого камня по грудь высовывается. Может, подловишь его? А я давай-ка приманю». И, вынырнув с другого бока валуна, замахал руками. «Эй, Брек, сюда гляди!» Несколько пуль ударили в камень, и вот грохнул винтовальный ствол. «Кажись, попал!» — воскликнул обрадованно унтер. «Ну, точно, попал! Гляди, оттаскивают! Бейте, братцы, у кого заряжено!» Тимофей выглянул и разрядил мушкет, мелькавший на скале фигуры. Вместе с ним ударило еще несколько стволов, и по камням вниз скатилось тело. Подошедшие через несколько минут два эскадрона драгуны рота пехотинцев осыпало и издали пулями горный склон. Под прикрытием их огня фланкеры вынесли от передовых позиций своего раненого. Мундир его взрезали, и прямо на камнях, промыв наскоро рану водой из фляги, эскадронный лекарь, чуть надрезав края, извлек свинцовый кругляш особыми кривыми щипцами. «Все, все, Степа, тихо!» — успокаивал друга, держащий за руки Аникей. «Сейчас, господин лекарь, пару стежков наложит на края, и потом холстиной перетянем». «Терпи, ну ты чё брыкаешься?» — проворчал эскадронный эскулап. «Это повезло тебе, паре, что пуля в мякоть у груди ударила. Чуток пониже бы и конец. Отходную читать. Ничего, через месяц уже бегать будешь». «Поликарп Пакимович, а чё с ним дальше?» — спросил сидящий рядом на корточках Ватолин. «Чего-чего?» «Под руки подхватили и подальше отвели», — отмахнулся тот. «Все, готово уже. Вон, ко мне еще кого-то ведут. Не мешайте». «И сколько мы так палить будем?» — проворчал Ленька, скрябая заостренной железкой в казеннике. «Третий раз уже затравочное отверстие пробивает нагара. Даже у меня и тоже ледунка полегчевела. А у вас-то вовсе, небось, патрон с воробьиный нос там осталось». «Совсем мало. Восемь всего», — согласился с ним Гончаров. «Потому и не палю более. Чего толку-то порох жечь, когда цели хорошей нет? Горцы особо и не выглядывают теперь. Наобум только лишь стреляет. Посмотри-ка сам. Мушкетеры в тылу вон уже кучкуются. Еще немного и не выдержит наш полковник. На штурм в открытую солдат бросит. Вот тогда и пригодятся эти восемь последних зарядов». «Тимоха, гляди!» — воскликнул в возбуждении Блохин. «Чего это они? Никак текают». По горному склону вниз к дороге скользило три десятка человек. Вот первый спрыгнул с камня на обочину и бросился в сторону аула. «Бейте, братцы, огонь!» — опомнившись, крикнул Гончаров и сам разрядил свой мушкет. Захлопали выстрелы, и несколько человек впереди упало. «Вперед!» — рявкнул унтер-офицер. «Вдогон! Уходят!» Вслед за фланкерами по дороге припустились драгунские эскадроны, уже выстроенные для броска рота пехотинцев. Поворот, шагов 200 по прямой, и за ним опять поворот. Еще один прямой длинный участок, и за очередным дорожным изгибом открылся распадок с раскинутым в нем аулом. До ушей бегущих к нему драгун долетела частая стрелкотня оружейных выстрелов. На узких улочках селения виднелось мелькание множества фигур. Несколько десятков человек выскочило на околицу, и над ними поплыло облачко от сгоревшего пороха. Бегущие к аулу горцы оказались между двух огней и в панике заметались. «Ура!» — закричали те, что выбежали навстречу им из аула. «Ура!» — заревела подбегающая с дороги толпа. Резко выдохнув, Тимофей отжал большим пальцем курок и, быстро прицелившись, выпустил пулю в мечущихся на дороге. «Штыки!» — прокричал пробегающий мимо Копорский. «Кали, братцы, за мной!» «Ура!» — Тимофей вытащил из стекла штык и защелкнул его на стволе. «В атаку! Ура!» — подпоручик, опережая его, уже срубил одного, просек руку второму горцу и отбил своей саблей клинок третьего. «На!» Резко выброшенное вперед ружье Гончарова пробило штыком грудную клетку человека в черном кафтане. Рывок назад, и он кулем свалился на дорогу, а из-за него уже выскочил новый враг. Бам! Хлопнул за спиной выстрел, и горец, схватившись за бок, замер. «Ура!» — Копорский рубанул саблей его по голове и пробежал дальше. «Ура!» — взвод ринулся вслед за своим командиром. Горцы, зажатые на дороге, были в раз переколоты, только трое из них бросили оружие и, встав на колени, подняли вверх руки, моля о пощаде. «Лихо мы их тут!» — выкрикнул возбужденно егерский капитан. «Хорошо вы их, подпоручик, сюда к нам турнули!» «Да это они вас заслышали», — обтирая ветошью клинок своей сабли, проговорил устало Копорский. «А так-то твердо держались, но потом, видать, поняли, что вы за их спиной в аул ворвались и бросили позицию». Среди лежащих поверженных тел копошились фигуры в русских мундирах. Казаки и солдаты, как это всегда бывает после боя, не гнушались тем, чтобы потрофеить. «Тимофей, глянь сюда!» — донесся возглас Герасима. «Ну ты глянь, глянь! Вон, а чего я здесь нашел?» «Ну чего у тебя там?» — откликнулся Гончаров, отстегивая липкий от крови штык. «Так скажи». «Да нет, ты сам глянь!» — донесся голос Рябова. — Никак это твои ольстриди здесь, на татарине. Ты же у нас с Блохиным любитель пистоли на себе таскать. Вроде они. — А ну-ка. Стряхнув кровь и засунув штык в ножны, Тимофей поспешил к Антонову. — Мать честная! — воскликнул он, всматриваясь в лицо лежащего на обочине горца. — Ну, вот мы и встретились. В бездонное синее небо глядели застывшие глаза Бахтияра. — Знакомец, что ли? — проговорил Герасим, деловито стаскивая с плеч убитого ремни кобур. — Вот-то я гляжу, сброя на нем знакомый. На-ка вот, держи! — и протянула Гончарову. — Саблю еще глянь. Не их ли благородие? — спросил тот, осматривая пистолет. — Да не! — вынув клинок из ножен, покачал головой драгон. — Это кривая, точно не нашинская, с такими-то витиеватыми письменами на рукояти. Небось, персиянская, аль может, турецкая. — У господин подпоручик-то вроде россиянская была, с императорским вензелем и орлом. И гораздо приментой. Да и ножны были серебряной отделкой. Тут вон, одной только кожа деревьях обтянута. Не, точно не нашего подпоручика. Ух ты, и кинжал тоже мой на поясе. Приглядевшись, проговорил Тимофей. Отстегнешь? Да забирай, кивнул Рябой. А я гляжу на него, вроде как тоже знакомый. Ну, точно, ты же с запасного эскадрона, с Моздока уже с ним пришел. Трофеем вроде рассказывал, его взял. — Да, по дороге, — подтвердил Гончаров, проверяя заточку лезвия. — Эскадрон в колонну! — донеслась команда капитана. — Повзводно, по четверо в ряд, становись! Разобрались в строю! Драгуны кинулись на зов своего командира. Взводные офицеры и унтера покрикивали, сбивая из них строй. — Быстрее, быстрее! — поторопил своих Копорский. — Вон уже весь третий взвод в строю. Антонов, а ну бегом! — Бегу, ваш бродь! — отозвался Рябой, заскочив во второй ряд, встал за длинным Ванькой. — Раз, раз, раз, два, три! — задал ритм, идущий за огневым вахмистр. — Ногу держим! — усталые эскадроны роты троицких пехотинцев вступили во взятый аул. Вслед за ним верхом въехал полковник. Бомбили штабная свита. У небольшой ровной площадки, служащей у местных чем-то вроде сельского базара, колонна остановилась. «Смирно!» — разнеслась команда майора Кетлера. «Господин полковник, аул взят обходным маневром. С оружием в руках во время боя пленено 12 человек. Убито около 3 десятков. Точный подсчет будет совсем скоро. Наши потери — 1 погибший и 5 раненых. Казаки из аула Мищенко и егеря из 15-го полка ведут проверку жилищ». Стоя в первой шеренге, Тимофей видел, как к полковнику егеря подвели дюжину пленных. Сюда же подошли несколько седобородых старцев. Бомбель через казака-переводчика задал им несколько вопросов. Аксакалы, кланяясь и причитая, что-то пытались донести до важного русского начальника. Тот, слушая, хмурился, теребил гриву жеребца и косился на переводившего ему казака. «Всех наших пленных сюда?» — рявкнул он, перебив сбивчивую речь толмача. «Я знаю, что они у вас были, вот и поглядим, как вы с государевыми людьми тут обращались». «Зол, Александр Эдуардович, видать, не в духе», — негромко проговорил стоящий на левом фланге взвода Копорский. «Похоже, по шекинским мятежникам особое указание от командования имеется. Тимофей, никого из пленных случайно не признал?» «Никак нет, ваше благородие», — также приглушенно ответил ему Гончаров. «Там на месте стычки перед аулом только Бахтияра убитого разглядел, а эти все незнакомые. А ведь мы с вами и были-то здесь совсем недолго. Потом большой аул нас Гахраман выкупил». «Ну да», — кивнул подпоручик. «А я бы и Бахтияра даже не узнал. Не было при нем моей сабли». «Не было, Петр Сергеевич», — вздохнув, ответил Гончаров. «Только пистоли мои и кинжал с его трупа снял. А сабля при нем самая простая была». «Видать, не почина ему моя, — с досадой промолвил взводный. — Она и для бека вполне себе даже достойна. Батюшка на сабле, под заказ, сестрорезки делано, когда он в столичной гвардии служил». «Ух ты!» — словно шумный вздох пронеслось постоявшим шеренгом. На площадь вывели дюжину оборванцев. Были они изможденные, шли, испуганно озираясь и согнувшись. «Есть тут кто из подданных Русской империи?» Оглядывая доходяк, выкрикнул полковник. «Не бойтесь, братцы, солдаты, рекрут, аль может, житель горцами скраденный, проданный в рабство, все одно отзовись!» Приведенные продолжали робко стоять на месте. «Ну же! Кто тут из полковых солдат? Шаг вперед!» — рявкнул полковник. Трое качнулись и сделали шаг. «Кто таков?» «Метелкин Иван», — отозвался первый из троицы, — «рядовой тифлисского мушкетерского полка». «Ты?» — направил палец на второго бомбель. «Рядовой Кузякин», — ответил ему седой доходяга, — «кавказский гренадерский полк». «Младший унтер-офицер Федин Илья», — не дожидаясь, представился самый низкорослый, — «17-й егерский полковника Корягина». «О, 17-й полк Павла Михайловича, унтер-офицер?» — воскликнул бомбель. «Как и где в плен попал, егерь?» «О прошлом годе, ваше высокоблагородие», — ответил тот глухо. «Под крепостью Мухрат, когда пушки у персов отбивали. По голове получил, более ничего не помню. Местные подобрали, отлежался у них. Они ж потом и в соседний аул продали. Два раз бежал, ловили, продавали. И вот я тут». «Третий раз бы побежал?» — спросил его полковник. «Так точно, ваше высокоблагородие, побежал бы», — вздохнув, ответил егерь. «Только селов мало, да и пригляд был большой, но все равно побежал бы». «Молодец!» — воскликнул бомбель. «Вот пишу про тебя в полк. Славный солдат, как раз под стать своему командиру». «Остальные кто?» — кивнул он на стоявших кучкой доходяг. «Из местных они», — ответил Федин. «Из тифлисских грузин в основном все. В набегах горцами взяты». «Грузины нынче тоже все под нашим подданством?» — нахмурившись, произнес бомбель. — «Вон как измучили людей! Всем этим по 100 плетей!» — кивнул он настоящих под конвоем плененных в бою горцев. — «Есаул, скажешь своим казакам, чтоб не жалели. Кто под кнутом помрет, так, стал быть, и Богу угодно. А местным наука будет, как бунтовать перед властью российского императора. Переведите старейшинам все оружие, что есть в ауле, снести сюда. Обеспечить провиантом отряд. Контрибуция Саула 300 рублей и 5 аманатов, заложников, из их родов в Тифлис на 5 лет. Сводный отряд задержался в ауле на 3 дня. И на утро 4-го колонна, растянувшись на добрую версту, пошла в сторону Бакинского тракта.